Глава 12. Алла. «Привет. Да, немного», — говорю еле слышно. «Боже, я краснею. Даже глаза на него поднять страшно. А Марк подходит ближе и касается моей руки. Какую комнату выбрала?» У него бархатный голос. Мне бы сказать, как есть, но я поднимаю на него глаза и вдруг выдаю. «Твой кабинет». Сама от себя не ожидала, что рискну пошутить. У Марка заметно вытягивается лицо, после чего он начинает попросту смеяться. «Боюсь, это не самое комфортное место. Но если тебе нравится, то милости прошу». «Боже, он готов свой кабинет уступить? Вот это номер». Я смеюсь в ответ и мотаю головой. «Нет, я пошутила. Я выбрала комнату напротив кухни». «Понял». Он продолжает касаться моей руки, но мне с одной стороны нравится, с другой жутко смущает. А я так и стою. И непонятно, сколько бы это продолжалось, но тут доносится хныканье Игоря. Проснулся. Скорее всего, надул, вот и плачет. «Мне надо успокоить сына», — говорю совсем тихо и бегу в комнату, оставляя Марка в холле. Мое сердце бьется как сумасшедшее. Я не понимаю, что со мной не так. Неужели я влюбилась в брата собственного мужа? Я ведь с Толей еще даже не развелась. Нет, только не это. И так проблем хватает, а тут получается, что я не совсем приличная девушка. Забегаю в комнату, включаю торшер в углу. Стены окрашиваются ровным оранжевым светом. Игорь лежит недовольный. Ножками смял одеяло, пеленки. Так и есть, все мокрое. Но ничего. Беру его на руки, целую в крохотный носик. «Тише, мой сладкий. Мамочка уже тут». Позади меня проходит Марк, и я слышу, что он останавливается напротив открытой двери. Ему любопытно, как я вожусь с ребенком? Мне это кажется немного странным. Но когда я оглядываюсь и встречаюсь с ним глазами, он дежурно улыбается и идет на кухню. Кстати, и взгляд у него грустный, что ли. Но почему? Ему жалко, что мы с Толей разводимся? Я переодеваю Игоря, меняю ему пеленки, кормлю. Однако в этот раз сын решает, что спать ему не хочется. И мне приходится с ним еще полчаса ходить, укачивая. Между тем мне из комнаты видно, что Марк возится на кухне. Накрывает на стол. Интересно, это и для меня тоже? Было бы хорошо, потому что творог и это вкусно, но мало. Наконец малыш успокаивается, а я, не дыша, кладу его на кровать и на цыпочках выхожу из комнаты. Марк, уже переодетый в брюки и обычную белую футболку, стоит посреди кухни и критично разглядывает стол, который, кажется, сейчас рухнет от количества еды. «Вроде мы с тобой голодными не останемся», — наконец произносит, заметив меня, застывшую в дверях. «Это вряд ли». Задумчиво протягиваю. «Я же как тебя отправил с водителем. Потом только вспомнил, что в холодильнике пусто. Я не всегда ужинаю дома. Иногда проще заехать в какой-нибудь ресторан и перекусить там, нежели тащиться сначала в магазин, потом стоять, готовить». Пожимает плечами. «А то, что было в холодильнике, это на завтрак. Хотя иной раз я успеваю только кофе выпить». «Пока я живу у тебя, я буду с удовольствием готовить. Игорь достаточно спокойный. Нет, конечно, за ним тоже глаз да глаз нужен. Но по сравнению с другими детьми он настоящий ангелочек». «Да, это правда», — произносит Марк, задумчиво улыбаясь. «Ты садись, сейчас есть будем. Ты же любишь рыбу? Ну, я надеюсь. Я заказал запеченную форель. Сам иногда беру ее, очень вкусная». «Да, конечно». Признаться, у меня от вида блюд едва ли не течет слюна. Боже, как же давно я не ела рыбу, особенно форель. Стыдно признаться, но последние полгода мой рацион был очень скудным. Пока Толя относил все деньги любовницам, я варила себе гречку, картошку, а в качестве мяса были недорогие сосиски. Кстати, хорошо шла редька. Она недорогая и вкусная. Но, например, те же помидоры — это было по-настоящему дорого. А тут... Мой взгляд падает на сыр с плесенью. Тут его вида 4. Небрежно нарезанные кубиками, они лежат горкой на деревянной досточке. А вот корзина с фруктами. Виноград, манго, груши. Как же я соскучилась по дорогим продуктам. Самое обидное, я теперь понимаю, что Толя сам не питался гречкой и тефтелями. Он ел, скорее всего, в ресторанах, и ему было плевать, как выкручиваюсь я. Помню, он даже меня как-то начал ругать за то, что я слишком транжирю. По его мнению, денег, которые он давал, должно было хватать на продукты из самых дорогих супермаркетов. А тут он увидел упаковку зеленого горошка самой дешевой марки. Орал на меня, что я смею его травить. И даже когда я ему объяснила, что денег мало, и показала чек, который автоматически взяла с собой, он не перестал возмущаться. В тот день я впервые поняла, что вышла замуж крайне неудачно. Только Игорь тогда и вовсе был крохой, постоянно на груди висел. Куда я с ним пойду? Кстати, после того разговора Толя больше денег мне давать не стал. Громко объявил, что я плохая хозяйка, и все. «Ты, кажется, грустная», — замечает Марк. «Ты не ешь рыбу?» «Святой человек, Боже!» «Марк», — качаю головой, — «я ем все. Я ем рыбу, мясо, сыр, фрукты, овощи. Но последние полгода об этих продуктах я могла только мечтать». «В каком смысле?» Марк заметно мрачнеет. «Наша семья не может себе позволить форель». Стараюсь говорить обтекаемо. «Поэтому мы питались скромно и дешево. Макароны, гречка, картошка. Точнее, не мы, а я. Толя ест где-то в другом месте». «Ты шутишь?» Марк заметно бледнеет. «С чего бы мне шутить? Если не веришь, я могу дать тебе ключи. Съезди, проведи ревизию холодильника». Горько усмехаюсь. «Нет, я понимаю, что ты не врешь. Но как так? Толя хорошо зарабатывает». «Он, да», — киваю. «А нам с Игорем доставались крохи».